Завершение части второй. Третья сила. 1307 год по Рождеству Христову, 24 октября. Ла-Рошель, графство Пуату. Ты как хочешь, а я, наверное, останусь здесь навсегда. И если вернусь, Жофр меня попросту шлепнет. Рука у него не дрогнет, поверь. В активе сплошные нули. В пассиве почти 10 лет подготовки, выброшенные на ветер миллионы, 4 погибших медиатора и 11 сотрудников мобильных групп. Причем 8 из них только что. Но не могу я объяснить это обычным невезением, просчетами в планах или неблагоприятным стечением обстоятельств. Не могу и точка. Против конторы Жофра велась продуманная, отлично организованная жесткая игра. Историческая регби без правил. Может быть, не все так плохо? По-моему, ты преувеличиваешь. Результаты есть. Конечно. Скажешь набившую оскомину банальность вроде «отсутствие результата тоже результат» возьму за шиворот и выкину в море. Камни внизу острые. Давай напрямик. Мы в заднице. Нас переиграли по всем направлениям, и никто даже не догадывается, кто именно. Третья сила оказалась умнее, хитрее, настырнее и грамотнее. Двое приезжих сидели на зубце башни Сен-Николя, оберегавшей со стороны моря городок Ла-Рошель, прикладывались к баклаге с местным вином и обменивались унылыми репликами. Сине-свинцовые волны разбивались о гранитное основание башни. В ясном небе кружили чайки, осеннее солнце приятно грело спины. Узкий створ гавани перегорожен двойной цепью, протянутой между Сен-Николя и стоявшим на противоположном берегу бастионом Ла-Шен. Приказ капитана порта. Ни одно судно не имеет права покинуть гавань или войти в нее. Ожидающие дозволения причалить английские и южно-французские нефы и галеры пока бросили якорь у острова Ре в нескольких километрах к северо-западу. «Ну, суки!» Иван обернулся в сторону города и погрозил кулаком в сторону коробкообразного здания красного камня, возвышавшегося сразу за портовыми постройками. До недавнего времени командорство Тампля, второе по значимости в Аквитании и Пуату. «Никогда вам это не забуду!» Честное слово, руки чешутся воспользоваться служебным положением, превысить полномочия и лично придушить кого-нибудь из тамошней шати и братьи. Нервы разрядить. Но ведь нет. Приперся этот старый хрен, епископ Ангулемский, жаждет приобщиться к переделу собственности. Не разрешат. «На допросы храмовников тебя пускают», — напомнил Славик. «Нажать посильнее, давить авторитетом Парижской инквизиции, пригрозить». «Что я слышу, Шерами? Ты, убежденный сторонник ненасилия, едва не свалившийся в обморок, когда я прикончил бургундца-мародера, наконец-то начал понимать, что здесь иначе нельзя? Вечером не хочешь поприсутствовать на дознании? Чему новому научишься? Проверишь устойчивость нервной системы?» «Благодарствуйте, шевалье, но лучше обойдусь. Одно дело человека убить быстро и безболезненно, и совсем другое – здешние методы ведения следствия». «Вот только не начинай, а? Методы ему не нравятся, видите ли. Напомню, инквизиция для начала предлагает признаться. В случае запирательства арестованному показывают инструменты пытки и снова увещевают. И только когда последний проявляет упорство в нежелании открыть истину, в дело вступает палач. Все гуманно. Куда гуманнее, чем в наши времена. Для начала сломают об тебя табуретку другую и только потом призовут к чистосердечному раскаянию. Закурить предложат». «Что, был опыт?» «Был», — вздохнул Ваня. «Тебе это будет неинтересно. Вчерашний день, забудь. Надеюсь, ты прав, и пока не все потеряно. Окно открывается через месяц и 9 дней. Времени, казалось бы, вагон. 5 недель. Скверно другое. 5 недель в исторической реальности мало до крайности. Ничтожно мало. Наш главный враг – расстояние. Ты не закажешь бизнес-джет из Парижа до Эдинбурга и не очутишься на месте через 1.5 часа. Лошадь и корабль – два единственных доступных средства передвижения. А учитывая твою глубокую неприязнь к кавалерии… Привыкаю». Славик едва не сплюнул, вспомнив, каких адских мучений стоил ему спешный конный марш Париж-Орлеан-Пуатье-Ла-Рошель. 400 километров непрекращающегося кошмара. Стертые в кровь а Фидон и внутренние стороны бедер. Непрекращающаяся боль в крестце. Отлеживался потом несколько дней. Хорошо по дороге не навернулся с седла и шею не сломал. Привыкаешь? Отлично. А я-то думал обратно в Париж дармес нанимать. С печкой и девками. Не обижайся. Поедем рысью, будем останавливаться чаще. Так вот, эвакуироваться храмовники могли только в Шотландию и на Пиренейский полуостров. Астурия, Леон и Арагон. Португалия, где позиции ордена наиболее сильны. Большинство рыцарей после окончательного запрета Тампля перейдут в португальский орден Сантьяго. Ох, далековато. Кроме того, мы понятия не имеем, какова конечная точка маршрута Жерара де Вилье и других командоров. Может быть, замок Тамар, первейшая твердыня Тампля на Пиренейском полуострове, горные замки в Шотландии. Тамплиерам сочувствует король Роберт Брюс, он консьер ордена. Кипр. Нет никаких следов, и мы стоим на развилке сотни путей. Какой выбрать? Самый простой. Тебе легко говорить, а тем временем мы сейчас оказались в подвешенном состоянии. Никакого серьезного прикрытия. Для Гийома де Вера я никто, хотя свидетельства о моих липовых подвигах лежат в архиве Парижской инквизиции, да и грамоты священного трибунала епископ не отобрал. Пока не отобрал. «До сих пор не сообразил, кто мог это сделать?» – грустно спросил Славик. «Кто угодно. Месть храмовников, пресловутая третья сила, конкуренция внутри самого трибунала, люди короля. Незачем сохранять жизнь человеку, который знает настолько много. Версий без числа». «Да, очень не повезло». Под исключительным, прямо-таки фатальным невезением Славик подразумевал неожиданную смерть брата Герарда из Кларена, убитого 7 дней назад, 19 октября, прямиком в резиденции Святейшей Инквизиции Сен-Жан-Ан-Греф, ночью кинжалом в горло. Убийцу не нашли, хотя служба городского прево, монахи-доминиканцы и братья-миряне в самом буквальном смысле этих слов перевернули Париж вверх дном. Были арестованы полсотни потенциальных подозреваемых, включая водовоза, привозившего вечером бочку с родниковой водой в монастырь, зеленщика, доставившего на рассвете овощи, и просто случайных прохожих, не вовремя очутившихся на улицах, окружавших Сен-Жан. Их отпустили через день-два, когда следствие зашло в тупик. Что бы ни говорил Иван, король взъярился. Смерть брата Герарда едва не стоила мессиру Плуабушу поста Прево. Филипп прекрасно понимал, чего будет стоить потеря лучшего следователя французской инквизиции. Обвинение тамплиерам должен был предъявить именно Герард Кларенский, и ему же было вменено в обязанность вести первый этап дознания, самый важный. Надо было выбить из храмовников признание, пока они не очухались и не начали противодействовать расследованию. Но ничего. Идеальное, совершенное убийство. Ни единого свидетеля, никаких следов. Не выяснилось даже, как Ассиан проник в Сен-Жан. Подъем! С просонья Славик не понял, кто и почему вопит над ухом так, будто в отеле Сен-Дени случился пожар. «Подъем, сказано! Одевайся! Завтрак отменяется! Быстрее, бестолочь!» «Да что, блин, случилось?» — рявкнул в ответ Славик, которого сержантские повадки Ивана начали безмерно раздражать. «Нормальным голосом можешь сказать?» «Нам хана, вот что!» — чуть сбавил обороты Ваня. «Батюшку Георгия?» Сирич преподобного Герарда прирезали. Прибежал послушник из монастыря, доложился. Ждет нас. Да шевелись же, ленивая скотина. Утро 19 октября 1307 года началось хуже не придумаешь. Бешеная гонка, продолжавшаяся с 13 числа, только завершилась. Вчера Иван со Славиком переехали из Нового Тампля, где дневали и ночевали 5 полных суток, домой, решив, что отоспаться жизненно необходимо. Предполагалось, что самые важные события окончены и вскоре придется начинать куда более скучную, однако необходимую работу с захваченными у храмовников документами, свезенными в Сен-Жан и частично в консьержи. Избавившийся от нехороших подозрений и потенциальной угрозы заговора, Филипп Красивый вернулся в главный дворец Парижа. И вот шокирующие новости. Погиб руководитель всей сети медиаторов. Едва светало, Но Ваня был уже облачен по походному, при оружии, обязательная кольчуга поддета под жипон. Ничего не оставалось делать, как припомнить армейские времена. И одеться, если не за 45 секунд, то за 3 минуты, учитывая сложность средневековой одежды и все ремешки, крючки, пуговки. Славик уложился в рекордное время. Иван помогал, одновременно пытаясь объяснить, какова обстановка. От послушника толком ничего не добиться. Мальчишка перепуган насмерть. В монастыре собрали братью к заутренне. Постучались в кабинет Герарда, когда он не вышел вовремя. Дверь была не заперта, нашли тело. Приор аббатства знает, что делать в таких ситуациях. Послали за капитаном Марсиньи и сержантами короля. Отправили вестового ко мне. Герард предупредил своих, что Жан де Партене входит в самый доверенный круг, как мирянин братства Иоанна Крестителя. Готов? Пошли. Лошадей должны были оседлать. Послушника, худенького чернявого парнишку в подряснике, Иван посадил в седло впереди себя и поддал шпор своему фландрийцу. Вихрем пронеслись по набережной от Нельской башни до Сите и далее через мосты, заставляя молочниц и просыпавшихся затемно лавочников отскакивать в ниши между домами. Хорошо не сшибли никого. Возле Сен-Жан порядочное оживление, необычное для столь раннего часа. Успела прибыть служба короля. Славик тотчас узнал растерянного Гуго де Кастро, приматывающего поводья своей кобылы к канавязи. Капитан Арно де Марсиньи выглядит полусонным и ничуть не обеспокоенным. Мол, убийств на своем веку мы много видывали. Возле портала церкви стоял седовласый брат Арнальд Геттингенский, секретарь трибунала, обликом настоящий инквизитор. Высокий, тощий, с тяжелым взглядом белесых германских глаз и острым подбородком. Славик он сразу напомнил имперского губернатора Таркина из первого фильма «Звездных войн». За спиной доминиканца столпились орденские монахи в белых рясах с черными плащами и пелеринами. «Служба короля», — привычно представился капитан де Марсиньи. «Нас оповестили о произошедшем». И невозмутимо застыл, ожидая, что ответит брат Арнальд. «Идемте», — кивнул монах. Выхватил взглядом шевалье де Партене, которого знал лично. «И вы тоже, сударь, кто это с вами?» «Я за него ручаюсь, преподобный»,